Прошло уже 2 недели, с тех пор, как меня похитили. Я благополучно выбрался из канализации, по пути познакомившись со всеми ее обитателями, в виде крыс, мышей, тараканов, черепашек, собак, кошек. Нет, не тех черепашек. Эти были кем-то смыты в унитаз. В общем, выйдя из люка с тушкой вампира, я очутился в районах дока, совсем рядом погружали контейнеры. Исходя из слов тех дамочек, что навестили меня в палате после агентов ФБР, я зарубил себе на носу одну важную пометку. За мужиками тут стоят горой. Например, кто-то порежет, кастрирует, изнасилует, обидит или ненароком убьет. Ему однозначно дорога в ад и долгие мучения в котле. Здесь настолько развит культ сохранности мужской популяции, что я удивлен, как их еще только не согнали в один большой гулаг и не заставили ять каждую бабу на планете. Наверное, потому что демократия, вполне, потому что в Африке такое практикуют. Но это их проблемы, а мои до сих пор еще на стадии решения. Этого вампира пришлось сделать умственно отсталым и вернуть ему ноги с руками. В целом, не моя забота, что с ним будет в будущем, так как даже такого с руками оторвут и еще спасибо скажут. Мозги не пилит, хер рабочий, а то, что кровушку сосет, это так, дополнение. Вы ему почаще титьку в рот суете. Так вот, этого мудака кровосисю убивать мне никак нельзя. Обнаружат пропажу и вскоре ко мне придет маленький северный пушной зверек. Представитель местной фауны крайне опасный, имеет на вооружении Антонину Старк, Наташу Романов, Соколиного глаза, Одноглазого Ник, то есть Николь Фьюри и еще кучу с вагоном тележек. Да, отловом подобных мне негодяев, которые используют сверхспособности, занимается, пока еще всем неизвестная, контора ЩИТ. Остальными, случаями без участия сверхъестественного, занимается МВД. По-другому, Департамент внутренних дел США. Тот же хер, только вид сбоку. Балласт в виде пожизненного заключения и судьбой быть самовосполняемым спермобаком, с которого будут каждую недельку сливать по 3 стаканчика высокооктановой смеси для фонда одиноких мамаш, был сброшен у будки персонала дока. Вампирчика свеженького и готовенького обнаружили почти сразу и тут же начали лелеять да пончиками с чаем кормить. Дальше я его не видел и видеть больше не хочу. Поплелся от этих доков подальше, в сторону центра города. Удачно наткнулся на патрульную машину. У девчат полицейских как раз был поздний ужин, а моя чумазая физиономия, как у водяного, стала для них вишенкой на бургере. Извинившись за испачканное пассажирское стекло, я попросил помощи подвести меня в больницу. Она похлопали глазками и помогли, за что удостоились моей благодарности и восстановлением всего тела. Карму подчистил себе. Просто так, на всякий случай. В больнице, после банных процедур и составления протокола, я смог наконец-то лечь поспать. Устал так, что даже не помню, как уснул. Совсем не почувствовал, как упал в койку. Дрых бы так вечность, аки спящая красавица, но поцелуя от прекрасного принца не получилось. С утра в палату ворвались агенты ФБР. Сходу началась канитель, вихрем бумажного урагана прокатившаяся, до самого вечера. Я уже просто глазами хлопал на их вопросы, а они так и не успокаивались. На следующий день пришли еще агенты, но уже другие. Подумал, что тех уже отстранили от моего дела. Но заглянув в информационное поле редактора жизни, я еле сдержал свой кирпичный завод от выпуска первой партии высококачественно переваренного продукта. Эти тетки, по-другому и не назвать их, взялись за меня плотно. Хоть у этих представителей силовых структур были корочки агентов ФБР, но мое дупло знало, эти из щита. А значит, так просто напрудить им в голову не удастся, нужно подключать мозги. Пришлось выстраивать особую цепь биографии, чтобы ко мне ни за что подкопаться не удалось. Получилось так, что я мигрант из России с американскими корнями. Да вышло тупо, но за этим и весь смысл. Нужно заставить их самим представить, кто я такой, а дальше только оправдать их предположения. Гигант мысли, ничего не сказать. А главное, если ФБР имели ту же информацию от меня, то эти получили ее в таком же виде, но некоторыми эпизодами переставленными местами. Рассказал им вот что. Все как в тумане, ничего четко не помню. Кажется, мы плыли на лодке. Потом шторм, крики и тишина. Видел борт большого корабля, веревка. Все обрывочно и везде одна вода и высокие волны. Я не помню, как попал сюда. Вспомнить свою жизнь в России тоже не могу. И родителей не помню. Актер из меня вышел, конечно, обученный не по базе Станиславского, но приемлемый. Настоящие агенты бюро расследований прочувствовались, а эти только помычали и головы опустили. После этого меня ненадолго оставили в покое, примерно, на 3 дня. Думал, расслаблюсь от этого всего, но не тут-то было. Пришла Лесли Роуз, моя главврач, если по-простому, и назначила психотерапию. Мне наказали ходить к психологу раз в неделю по выходным. Ожидал такого исхода и вполне был готов к нему. Посмотрел на календарь на ресепшене палаты и выругался. Сегодня суббота. Времени, чтобы продумать все возможные варианты диалога с психологом, катастрофически не хватало. Единственное, что пришло рациональной мыслью в голову, это воспользоваться редактором жизни и найти в нем способ, который поможет мне решить проблему. Копался час в этом ворохе вкладок и наконец нашел то, что нужно. В кабинете психолога я вальяжно уселся на диванчик и на удивленный взгляд психолога только усмехнулся. Заменил ее параметры наивности подверженность внушению на приемлемые для моих небольших капризов. Начал ей втюхивать свою историю, а она прилежно составляла записи у себя в папке. Итог за эти дни такой. У меня почти оформлено гражданство, я получаю небольшую инвестицию от правительства на накопительный счет, которым смогу воспользоваться, когда получу паспорт. Также моя физиономия получила бесплатную квартиру от государства в каком-то крутом районе. Но на этом хорошие новости закончились, потому что, а, квартиру отберут, если я не заимею 3 жен в срок, то есть за 5 месяцев с момента получения жилья, б, инвестиция от правительства, разовая акция и действительно до момента моей выписки из больницы, в, у меня нет документа об образовании, я не смогу устроиться на нормальную работу. И жирнющий, сука, минус в виде буквы «Х», меня пасут. Возвращаюсь, значит, из закусочной в больницу. Иду, думаю, какое все-таки прекрасное место с офигительным шашлычком я себе нашел. Кругом ночь, город сияет огнем вывесок ресторанов, бутиков, булочных, кинотеатров. Едут и гудят таксисты на своих сестер-индусов. И тут из-за поворота выходит это и сходу заявляет. «Привет, красавчик», сказала девушка с хвостиком темных волос, на вид лет 25, в легкой ветровке и джинсах. Я не ищу себе пару на вечер, отмахиваюсь и пытаюсь ее обойти, но меня хватают за локоть. Я бы все же выслушала меня, клянусь своим лбом, ее карие глаза смотрят с превосходством, а самодовольная улыбка говорит, что у меня явно какие-то проблемы. Ее рука указала на открытую пассажирскую дверь припаркованного автомобиля. Карета подана. «Мой принц, я сейчас полицию позову, предпринимаю попытку сорвать с нее эту ухмылку». Ее свободная рука достает из кармана телефон, на экране которого изображен перемазанный нечистотами мужчина в больничной накидке с телом другого на плече посреди контейнеров в доке. «Откажешься, и тогда все узнают, что ты сделал с Дэвидом Филчем». «Понял, так с этого и надо было начинать». Давлю лыбу и уточняю, мягко перехватывая ее под локоть, будто мы пара. «А куда едем и зачем?» «А, м, узнаешь, когда будем на месте?» Она как-то сразу сдулась и отвернула голову. «Так мы сядем в машину», сцепил наши пальцы в замок. «Да-да». Глава 5. Начало новой жизни. В пентхаусе небоскреба посреди Нью-Йорка собрались влиятельные лица и их коллеги по бизнесу. За вычурным дубовым интерьером достаточно большого помещения явственно выделялись фигуры изысканной красоты. Исключительно строгая форма костюмов и даже платья, утонченные движения тел, выразительные глаза с легким макияжем. Находились они в центре зала. Стеллаж с книгами простирался вдоль левой стены от входа, напротив него огромный овальный стол, сделанный явно на заказ из черного дуба. Высокие растения, доставленные прямиком из тропических стран, стояли в больших горшках на полу в отдалении от центра помещения и образовывали естественный покой, сквозь стебли лучась светом от настенных ламп. На стол падали блики теплого света от паникадила, что свисало с потолка на серебряных цепях. Все вокруг буквально излучало богатством и вкусовщиной средних веков, намекая на влиятельность персон, сидящих за столом. Но более важным здесь чувствовал себя человек с белыми, как снег, волосами, собранными в длинный хвост, гармонично сочетающиеся с цветом серого делового костюма. Вечерний деловой ужин среди дам и пары мужей проходил в спокойной обстановке. Перебрасываясь фразами, каждый хотел узнать о новых слухах, новостях и просто провести этот вечер за дружеской беседой среди знакомого коллеги. Седовласая приподняла бокал и оглядела собравшихся внимательным изучающим взглядом, будто видела их лица впервые, хоть и проводит подобные собрания каждый месяц. Заметив, что глава одной из влиятельных компаний стала ожидать внимания перед своей речью, Люди отложили столовые приборы и дотронулись до своих напитков, разлитых в чистом хрустале. Я рада, что в этот вечер мы смогли дружно, в приятной и комфортной обстановке, обсудить важные проблемы. Надеюсь, каждый из вас, мои дорогие, приложит все усилия для продвижения общего союза вверх. Как-никак, нам крупно повезло, что компания «Фарма» решила поделиться своим местом и частью акций. Несомненно, нам также прискорбно слышать о внезапной пропаже их главы и еще более жаль неприятной ситуации, случившейся с Дэвидом Филчем. Уверена, такой приятный, местами строгий ко всему и грамотный мужчина сможет вернуть себе свой прежний шарм, а также рассудок. Кровью сердце обливается, вспоминая, как он проходит лечение в одной из психиатрических клиник в Румынии. Надеюсь, на его родине смогут найти причину столь резкой невменяемости. Мои сожаления, Клара Альбиску, это поистине печально. Благодарю, Сильвия Манфреди, именуемая молодая девушка едва сдержала злость и не разбила бокал, сжимая его ножку. Казалось, Сильвия Манфреди пыталась поддержать нового представителя компании «Фарма», но все вокруг знали о ее способности к тонким издевкам. Посоперничать с ней в этом способна Ванесса Фиск, ее сильнейшая тягота к превосходству невероятна, подобно ее размерам. Что же, давайте поднимем бокалы и выпьем за здоровье Филча, а также за нашу встречу, весьма просто завершила седовласая. Раздались одобрительные слова и постепенно люди начали расходиться, пока глава пентхауса не осталась одна. Она отложила бокалы и встала, ее путь пролегал к лифту, чтобы прийти в свой кабинет для особых встреч. Ведь сегодня в эту ночь у нее намечается особый разговор со своими подчиненными и одним очень занимательным мужчиной. Садясь за свое рабочее место, широкий дубовый стол и кресло с высокой спинкой, она остановилась для того, чтобы рассмотреть папку, которую совсем недавно при входе ей вручила ее приближенная. Поправив складки на пиджаке и взглянув на экран монитора, она нажала кнопку на столе и требовательно произнесла: «Пусть Мистерия немедленно явится ко мне, гость вскоре прибудет». «Да, госпожа», — стало ей хриплым ответом. «Привезли меня в самый центр Манхэттена и любезно сопроводили к высокому зданию, где произвели самый натуральный обыск. На мои вялые возмущения, что телефон я не собираюсь оставлять им, они пытались настоять на своем. Видимо, кто-то из охранниц доложил о моих претензиях своему руководителю и в конце концов мне разрешили пройти». Сунул руки в карманы ветровки, телефон туда же, так и пощеголял белыми кроссовками за брюнеткой-проводником. Зашли в лифт и поднялись на какой-то этаж, который даже не был помечен на табло. Страннее некуда, думал, меня сейчас будут четвертовать или еще хуже, в плен возьмут секс-рабом. Благо, мои суперсилы при мне, и если что, то смогу как-то выкрутиться. Как выяснилось, моя основная слабость — это две вещи: мозг и тело. Первое понятно, я тупой, как пробка от шампанского. Второе вообще ни в какие рамки не лезет. На кой черт мне не чувствовать боль? Я же так не сразу пойму, колют мне по венам или просто режут. Именно из-за этой херни я чуть дикобразом не стал. То один вампир вколет наркоту, то другой. Что за произвол? Брюнетка, которая подловила меня на улице и сейчас сопровождала меня, что-то сказала, когда мы остановились у двери. Чего? Я прослушал, задумался о своем, помотав головой, сказал я. Эх, та сжала пальцами переносицу, снимая напряжение, и вздохнула. Слушай, не бойся, с тобой ничего такого не будет. Мой босс просто желает пообщаться. Тебе прямиком в эту дверь, ответила она и кивнула на огромные двери из темной древесины, что блестели лаком в ярком холле. Пфф, да мне, как бы, по барабану, выдохнув сквозь губы, протянул я и вошел. Нихера себе тут все такое дорогое. Хренеть не встать, это что, золотой подсвечник, ядрить колотить, а эта картина вообще сколько стоит, вау, ну и дама. Кстати, кто она? Осмотрев кабинет, я невольно начал восхищаться всем, что попадалось на глаза, а тут было чем восхищаться, начиная от простого подсвечника, до большой картины ручной работы художника и завершая статной дамой с длинным хвостом седых волос и мягкими чертами лица, серые глаза, прямые седые брови, строгий оценивающий взгляд, руки сложены друг на друга, а она сама стоит и явно изучает меня, пока я тут головой мотаю и гляжу куда только возможно. На данный момент она меня интересовала меньше всего. Я искал места, откуда в меня могли полететь дротики или что-либо другое. Пройдя по красному ковру к ее столу, что возвышался на постаменте над полом, Я на всякий случай сделал шаг в сторону. На этот маневр она вздернула бровь и наклонила голову. Похвально, вот только это тебе не поможет. Да и не собираюсь я тебя убивать. Еще не настолько стара, чтобы выжить из ума и убить мальчика, хорошо поставленным голосом, сказала она и присела. Во-первых, здравствуйте. Где ваша вежливость? Что-то слишком разнервничался и начал грубо отвечать. ХММ, действительно, задумалась она, нахмурив свои бровки и оглядев меня с ног до головы. Знаешь, что-то внутри меня подсказывало, что ты будешь не как все. Все же выражение твоего лица и движения на той видеозаписи хорошо об этом намекали. Пока я думал над вопросом, она продолжила. Меня зовут Сильвия Манфреди, глава компании Манфреди. А как же зовут вас, потерянный человек? Макс Холлоуэй, простой пациент больницы метро Дженерал. А почему потерянный? Потому что вас похитили. Она улыбнулась краем губ на мой ответ. И еще вас нигде нет в базе данных ФБР, до вашего появления в больнице. И что? Пожал я плечами. Зачем вы меня сюда позвали? Шантажировать? Кстати, откуда у вас эта видеозапись? Камер я избегал, и ни одна не должна была меня зафиксировать на видео. Не стоит так нервничать, молодой человек, постарчески начала она. Видеозапись попала к нам от одного человека и не за малую сумму, так что раскрыть его личность я не могу, да и не буду этого делать. Что же касается вас, то как насчет поработать некоторое время на меня? Вы ведь сейчас восстанавливаете свои документы, правильно? Ну, да, напрягся и немного сдвинулся в сторону, примерно на шаг. Тогда, думаю, мы правильно поняли друг друга, сделав вид, что не заметила мои глупые попытки увернуться от будущей угрозы, она нажала кнопку. В кабинет вошла огромная, почти под 2 метра, женщина с мускулистым телом и короткой прической темных волос. Одежда на ней была простой, даже можно сказать, что повседневной, темно-синий пиджак поверх черного свитера и брюки. Твердой походкой, эта волевая женщина с мертвым взглядом полного безразличия направилась в нашу сторону. Она несла в руке чемодан, положив который передо мной на стол, развернулась и молча вышла, ненадолго задержав на мне взгляд и чему-то усмехнувшись краем губ. «Если согласитесь на мое предложение, то буду очень рада», — сказала Сильвия, чем отвлекла меня от рассматривания двери, за которой скрылась ее подчиненная. Сильвия Манфреди, она явно влиятельная шишка в Нью-Йорке, но моя память ничего о ней не говорит. Что скрывает за собой ее компания, а также эти сотрудницы? Что-то подсказывает мне, это плохая была идея действовать в открытую. Нужно было максимально обезопасить себя от источников внешнего давления, но с этим видео выходит все не так однозначно. Кто его изначальный владелец? Сколько копий было сделано? Где они могут храниться? Много вопросов, а ответы не подкреплены доказательством. Пока стоит ознакомиться с ее предложением, а там уже решить, стоит оно того или нет. Держим морду кирпичом и поворачиваем голову на нее, а затем делаем глубокий вдох и выдох. Успокоим себе нервы и покажем ей, что я не так прост. Знаю, что она и наверняка многие женщины видят во мне представление бесхребетного мужика, какими в этом мире являются большое число особей мужского пола. Но они не знают, что я из другого мира и у нас вам не тут. Я уже успел насмотреться, как прямо посреди улицы мужик с жировым отложением колоссальных размеров, по ошибке называемым животом, ноет и конючит во весь голос, требуя себе купить кожаную эксклюзивную модель сумки. 5 красоток пытались донести ему, что у него уже есть 5 таких и еще 3 других, но его это не волновало. В этот момент, когда ему все же одобрили запрос, моя ненависть достигла самого высокого пика, разорвав шкалу измеритель горения пердака. Мне настолько было стыдно за мужиков в этом мире, что лицо косило вплоть до возвращения в больницу, где были 3 палаты таких же импозантных персонажей. Мои размышления прервал перестук ногтей Сильвии о стол. «А если нет?» – спросил я. «Будете купаться в славе на просторах интернета и не только там», – усмехнулась эта стерва. «Вот сука, по-другому и не назвать. Что за контора у нее такая, где требуются сотрудники с суперсилами? Мне даже на компромисс пойти не удастся, она будет давить до последнего, по глазам вижу. Сидит и нагло лыбится, уже думает, как меня использовать. Ей не меньше 30-ника по-любому и бабла немерено. Нафига я ей сдался? У меня что и вариантов нет, как же? Целых 2, мистер Холлоуэй, как ехидно продолжала посмеиваться надо мной, наблюдая за моим лицом. Я понял вас. А это что? Указал на чемодан. Ваш договор и аванс. Можете взглянуть, если интересует. так сказать, убедиться в моих добрых намерениях. А во, нехило так, беспардонно вскрыв кейс, я углядел кучу бабла и бумажку поверх нее. «Все ради наших сотрудников», — самодовольно ответила она и опрокинулась на спинку кожаного кресла. «Она, наверное, думает, что если помахать передо мной бабками, я соглашусь не глядя. Она действительно настолько наивная к мужчинам», — мысленно усмехнулся я. «А что мне делать надо будет?» — взглянул на нее из-под лобья. «В договоре все указано. Спустя денек-другой...» Я наконец получил свой паспорт и все необходимые документы. Из больницы меня выпускали хоть и с неохотой, но очень шумно. За время моего там нахождения, я успел сдружиться практически со всем персоналом. Девчата приветливые, улыбчивые и самое главное охоты на разговоры. Кроме отдельных стервозных личностей, но об этом чуть позже. Был один неприятный случай, когда главный врач больницы отчитывал медработницу за разговоры во время работы, но моя болтливая физиономия и бутылочка шампанского убедили ее в том, какой тут бардак творится среди персонала. Частично из-за меня. Карин, главный врач больницы, оказалась вполне умной незамужней женщиной, которая воспитывает на своем горбу 16-летнюю дочурку. Секса у нас с ней, по сути директором больницы, не было, хоть я и мог воспользоваться прекрасным предложением. Намеки ее так и стреляли в меня глазками и короткой черной юбкой, из-под которой виднелись кружево чулок, а уж ее глубокое декольте груди на грани пятого размера и красного лифчика. Скажу честно, Джон не терпел как мог, и я тоже. Уже был готов пойти в атаку с примкнутым штыком прямо в ее кабинете, но сумел сдержаться, хоть и истек потом в 7 ручьев. Уже успел узнать от девчат, что если я буду подстилкой на работе ради кого-то, то стану легкодоступным жигало. По-нашему, шлюха офисная, под тип раскрытая пида. Линси, та сама медсестричка из детской, которую я решил прикрыть, сильно распереживалась, что ее могут лишить работы или назначить штраф, так как это уже не первое замечание от главного персонала, Карин. А когда узнала от неравнодушных коллег, что я заручился поговорить за нее, то совсем чуть с ума не слетела и в обморок не упала. Она ворвалась в кабинет Карин и начала быстро лепетать, просить прощения и вообще, что она уже собирается подать заявление об уходе. Когда Линси увидела наши улыбки, она застыла в непонимании. Карин ей все объяснила и даже пообещала закрыть глаза на некоторые ее огрехи. Так что, ушел я из кабинета, посмеиваясь со все еще непонимающей медсестрой под ручкой. Что же такого там произошло? Ну, сперва стоит начать с самого начала. Линси, милая белокурая девушка с короткой прической и выразительными зелеными глазами, курносым носиком и с вечной полуулыбкой. Она была бывшим военным медиком и после боевого ранения, сделавшего из нее инвалидом, стала жить на выплаты государства по здоровью. Где-то около года она так жила, а потом все резко изменилось. Ее сестра устала терпеть постоянные срывы из-за переживания о потере руки и заставила пройти курсы в медуниверситете. 2 года обучения дались ей крайне нелегко. Если до этого походы к психологу еще как-то помогали ей не сойти с ума, то после того, как в университете к ней презрительно относились студенты не только парни, но и некоторые девушки, она совсем перестала посещать психотерапевта. Она чаще закрывалась в себе и в своих мыслях, учеба перестала иметь интерес. Ей не хотелось видеть вокруг себя взгляды сожаления и, получая диплом с натянутой оценкой, она не решилась прийти на церемонию, а предпочла забрать заранее. Когда я впервые ее встретил на этаже, где были палаты для детей больных тяжелыми заболеваниями, то очень удивился ее яркой улыбке, с которой она игралась вместе с ребятами в детской игровой. «Вначале, я пришел сюда, чтобы потренироваться в использовании редактора жизни, исправить больные тела детей и узнать что-то новое о себе, вернее своих возможностях, но простоял у входа в игровую, наблюдая за ней. Она была счастлива, что эти дети принимают ее такой, какая она есть, и не смотрит на нее с пренебрежением или жалостью, а наоборот их не волнует, что добрая медсестра лишена одной руки. Они с громким смехом бегают вокруг нее и обнимают, просят прочитать сказку, поиграть в солдатиков, здесь ценности мужчин и женщин переставлены местами, а она с заботой не отказывает им в этом и старается сделать все, чтобы эти детские улыбки продолжали радовать этот мир. В конце концов она заметила меня, с умиротворенной улыбкой глядящим на нее. Ее улыбка сначала померкла, но после того, как мы разговорились, она робко улыбалась и краснела, если я говорил, что она по-настоящему красива, когда улыбается. Естественно, позже, Персонал больницы стал чаще сплетничать о нас. Увидев мою открытость, другие медсестры и врачи начали более смелее ко мне клеиться, но кроме Линси я никому не отвечал взаимностью на приглашение погулять в парке. За этим пошли мелкие пакости в сторону Линси, то пожалуются на невовремя оформленный лист обхода, то начнут отрывать по пустякам, то станут в открытую подставлять и говорить о ней в плохом ключе. Пришлось самолично вычислять корни проблемы и выкорчевывать их. Следствием этого был мой поход к Карин. Я обратился к ней за просьбой помочь в этом деле. Она, как самая опытная женщина со стажем работы, решила подойти к этому очень хитро и со вкусом. Женщины, что с них взять? Карин в один день на утренней планерке больницы публично заявила, что устала терпеть выходки Линси и делает ее последний выговор. После окончания, я караулил на этаже и искал ту докториху, которая явно устремится сделать все, чтобы Линси уволили. Редактор жизни высвечивал мне текст статуса цели каждой из сотрудников, и в итоге я наткнулся на заветную надпись. Активная цель дня – добиться увольнения Линси Пилс. Кучерявая рыжая стерва, которая подговаривала себе подобных коллег по работе пакостить Линси, улетела с работы спустя день. Через две недели детские палаты опустели, моя сила излечила каждого больного. Конечно, несколько подозрительно, что дети с хроническими заболеваниями или тяжело больные, на лечение которых нужны огромные суммы, вдруг, ни с того ни с сего, выздоравливают. Я старался делать изменения по чуть-чуть, чтобы не засветиться, но даже так кое-кто меня заподозрил. Той, кто начала засматриваться на меня, словно как на ангела-хранителя, стала Линси. Она не задавала вопросов, но все чаще начинала робко общаться со мной. Остальные в больнице пожимали плечами и говорили, что, вероятно, неправильно выставили диагноз. Уходя из больницы метро Дженерал, я оставил Линси свой адрес нового дома и телефон, чем удостоился нечитаемым взглядом. Она, похоже, не могла разобраться в своих чувствах, поэтому не стал ее мучить и, пожелав на прощание не давать себя в обиду, направился к такси, где через час простоя в пробке смог оказаться у себя дома в районе под названием Куинс. Среди поздней ночи в двухэтажном доме горел свет из окна на кухне. Макс, следуя где-то прочитанным традициям в США, пытался испечь пироги со сладкой начинкой. Подойдя к духовке, он рукавицей открыл дверцу и, щурясь от пара, вытащил на плиту пирог. Уже через 5 часов ему нужно будет познакомиться со своими соседями, как самый обычный американец. Упаковав второй пирог в фольгу, он оставил его отдыхать, а сам принялся убирать весь тот бардак, который он наворотил, пытаясь сделать нормальную вкусную начинку. Удачная попытка оказалась третьей и, испробовав хороший пирог, что не стыдно подарить людям, Макс повторил технологию приготовления в точности, как делал. Неожиданно в дверь позвонили. Кого это принесло в 2:30 ночи. Снимая рукавицы, по пути бросив их на стол, Макс отворил дверь, явив себя незнакомцу прямо в фартуке поверх голый торс. «Ау, май!» Прикрылась руками девушка в серой толстовке и темных джинсах. «А это ты? Ну заходи!» Отступил у прохода Макс, давая пройти. «Может, чаю хочешь?» «Да-да нет, спасибо», стараясь не смотреть на его фартук, ответила ночная гостья. «Лучше бы прикрылся». «Зачем?» – удивился парень, но потом опомнился. «А, вот оно что!» Девушка присела на стол и оглядела бардак на столе и плите. «А во, а ты, я вижу, стараешься, прямо истинный домохозяин. Чего пришла?» Прислонившись к холодильнику у лестницы, спросил Макс. «Седовласая приставила тебя к одному дельцу, нужна твоя помощь, и твои способности в этом будут очень кстати. А позвонить нельзя было заранее, я тут как бы занят». «Ты, дурочка, не строй, знаешь почему?» — нахмурила она брови. «Ну ладно, когда и куда?» Макс закатил глаза и скрестил руки на груди. «Я тебя туда подброшу. Глава 6. Приманка не так проста. Меня отвезли к какому-то зданию в районе доков. Зайдя в него через металлические рольставни, сопровождающая, которая до сих пор не удосужилась представиться, попросила войти в серую дверь с надписью «Служебный вход». Там сидели 2 человека в окружении вполне рабочего интерьера в виде напольного кулера для воды в углу, автомата со вкусняшками, стола посередине комнаты и складными стульями. Женщина с длинными черными волосами в серебряном костюме и золотой маской на лице внимательно вгляделась в мое лицо. Отложив пистолет на стол, что до этого вертелся у нее в руке, она едва заметно наклонила голову, то ли приветствуя, то ли задумываясь о своем. Второй оказалась та высокая и мускулистая тетя, которую я уже видел ранее в кабинете Седовласой. «Добро пожаловать в наш скромный обитель», — похлопала мне по плечу сопровождающая и направилась к столу, обходя его, чтобы встать к двери лицом. «Здрасте», — немного помялся я под пристальным взглядом золотой маски. Стоило тоже обзавестись собственным антуражем, чтобы не раскрывать свою личность, но поздно вспомнил об этом. «В любом случае, путь злодеяний мне не по нраву. Отработаю по договору и постараюсь зачистить все следы, чтобы в случае чего на меня не было компромата. Темное прошлое есть у всех, даже у меня, но оно осталось в моем прошлом мире, собственно лично стертое. И помирать во второй раз будет слишком опрометчиво, страх неизвестности до сих пор есть. Мадам Маска и гора», — представила она двух наемниц. «Меня знать тебе не обязательно», — последовал ответ на мой вопросительный взгляд. «Ладно», — устало вздохнув, сказал я и размял шею. «Меня Макс звать. Раз уж со знакомством мы покончили, пора перейти к делу. Как вы уже в курсе, в районе адской кухни мы терпим большие потери среди шестерок и убытки за продажу наркотиков. Все больше стали теряться грузы с товаром. Во всяком случае, если мы еще могли как-то терпеть сорвиголову и карательницу, то теперь шилом в заднице стало на одну больше». «Квинпин стала в открытую воевать за территорию?» — спросила скрипучим голосом мадам Маск. «Нет, если некие договоренности еще и соблюдаются, то дальше нашей территории не заходит. Пока что наш квартал в открытую не громили, да и вряд ли у Квинпин хватит на это сил, когда Седовласая получила большой пакет активов. Сейчас у нее другие заботы. Паучиха недавно порушила ей склад с оружием, и полиция с ФБР пытаются найти хоть малейшую зацепку, которая приведет к первой главе банд Нью-Йорка. Она пока не высовывает голову лишний раз, хочет переждать, когда расследование окончательно не затухнет. Неужели нам стоит в кои-то веки поблагодарить это насекомое?» — усмехнулась гора. «Пока рано, но навестить ей дружеский визит стоит». Высказать слова благодарности в лицо, взяв со стола пистолет, поддержала маска и дернула затвор. «Что ж, это вы еще успеете?» — из сумки под столом сопровождающая вынула ноутбук и показала изображение на экране. «Наша новая заноза в заднице», — пояснила она. На фото красовалась смазанная фигура в черно-белом костюме посреди кирпичной кладки стены какого-то здания. Я без труда смог определить, что это была та самая шелк, которая спасла меня в мой первый день в этом мире. «Новый костюмчик», — удивилась гора. «Костюмчик может быть и новый, но принадлежит другому человеку», — поправила маска. «Да, все верно. Эта сука вчера вскрыла квартиру Эмилии и вытащила наружу всю ячейку, подвесив на паутине на стену. Естественно, полиция быстро всех погрузила в автозаки, и теперь банды Белого Когтя отдыхают на нарах в тюрьме. Может, месть, например, знакомая какая подсела на пыльцу и загнулась», — задумалась гора. «Исключено, ее видели и раньше в этом районе, но ничего кроме спасения какой-то девки не было. А теперь она решила взяться за более крупную добычу, посягнув на территорию Седовласой». Маска как бы продолжила мысль за нее. «Мало нам крательницы и сорвиголовы, теперь еще одна супергероиня решила вставить палки в колеса. Поймать ее и раздавить. Дело в том», — усмехнулась гора, и стул под ней жалобно скрипнул. «Собственно, для этого мы здесь все и собрались», — кровожадно улыбнулась сопровождающая. «Что нужно сделать?» — с готовностью ответила маска и засунула пистолет в кобуру на правом бедре. «Изнасиловать. Впервые чувствую себя настолько неловко. Гора возвышается надо мной и глядит с каким-то нечитаемым взглядом, как бы абсурдно это ни звучало. А другого, чего поумнее, вы не смогли придумать?» — спрашиваю ее. «Мы стоим на крыше какого-то дома, кажется, это недалеко от того места, где я впервые встретил шелк. Мадам Маск выжидает своего часа на соседней крыше, а ее винтовка со специальными патронами глядит в нашу сторону. Мы тут только втроем, потому что сопровождающая куда-то подевалась, сославшись на срочные дела. Наверное, она скинула всю тяжелую работу на нас и упорхнула восвояси на своем черном форде. Мы не собачки, чтобы бегать от одной ячейки в городе к другой. Проще воспользоваться наживкой. А если она сегодня взяла выходной?» — невольно я сделал шаг назад. «Значит, нам повезло», — улыбнулась эта громадина и подалась вперед. «Стой, стой, стой», — запротестовал я и поднял руки перед ней. Спина ощутила стену надстройки, откуда мы попали на крышу. «Я же совсем о другом. Может, для начала поговорим, узнаем друг друга получше, кто чем занимается в свободное время, Интери?» «Послушай, никто тебя всерьез насиловать не будет», — перебила меня гора строгим голосом, чем напомнила мне учительницу со школы. Я просто сделаю вид. Ну, или если ты вдруг передумаешь. Последнее она добавила с ноткой стеснения. Пожалуй, в этот раз откажусь. Черт, что это за подколы такие? Мне нужно придерживаться своего образа паи-овечки, а я с трудом сдерживаюсь, чтобы прямо тут начать резать на кусочки этих больных на голову. Маск заметила тень, прислушалась гора к голосу в микронаушнике. Пора приступать. Эй, куда руки тянешь? Это же мой новый ремень, я его только вчера купил. Как изголодавшаяся тигрица, гора набросилась на меня. Она сорвала с моих джинсов ремень и, отбросив его в сторону, взялась снимать с себя пиджак и толстовку, под которой не было ничего, кроме мышцы четвертого размера груди. Прильнув ко мне, она горячо зашептала мне на ухо: «Ты чего затих? Она же сейчас уйдет. Ё-моё, да я тебя, фитоняшку, прям здесь выбу. Была бы еще на той стороне, еще бы и в жены взял». Сокрушался на свое положение. Фигура у нее на любителя, но гормоны шалят, так что ничего не поделаешь. Насилуют. «Помогите!» — крикнул в ночное небо. «И чем я занимаюсь?» Тихо вырвалось после. «Вроде, хотел наладить себе спокойную жизнь, найти работу, домик обустроить, уладить вопросы с законом и т.д. Что еще нужно простому гражданину? А там, когда меня уже будет ни в чем подозревать, организовать себе альтер-эго да протянуть руку помощи, где надо и кому выгоднее. Не собираюсь же я исчезать в пыль по щелчку пальцев, и в итоге теперь меня приписали к своей шайке суперзлодеев. Причем использовали банальный шантаж, который мне предложили замять, если я выполню ряд условий. Зашибись, попал. Придет время и будет вам всем пиздец. Всю гниль в этом городе вырежу. А начну в первую очередь с седовласой». Мелькнула в голове. «Она приближается», — шепнула гора. «Быстрее бы, дома пироги стынут», — посетовал я. На крышу приземлилась девушка в обтягивающем черно-белом костюме и сходу пустила паутину с рук, обхватив ею ноги горы. Потянув на себя, она протащила громоздкую тушу горы по кровле и приклеила, заковав в липкий кокон. Я даже моргнуть не успел, все настолько быстро произошло. «Эй, ты в порядке?» Оглядев свою работу, она подбежала ко мне. «Да, все нормально». Мои руки нашли молнию на ширинке и застегнули ее. Посмотрел направо и заметил свой новенький ремень, который валялся недалеко от края крыши. «Постой, ты куда?» На плечо легла рука шелк, за ремнем. Она посмотрела, куда я направлялся, и выстрелом паутины с кончиков пальцев притянула предмет. «Держи, мы раньше не виделись где-то?» — озадаченно спросила она. «Виделись, но давай об этом потом». Поправив ремешок, подпрыгнул, проверяя, что джинсы не спадут. Неожиданно, мимо меня промелькнула красная капсула с иглой на конце. Это мадам Маск выстрелила снотворным патроном. Время замедлилось, словно невидимым тягучим киселем обволокло все вокруг. Я четко видел, как капсула медленно приближается к шелк, которая стояла в паре метров от меня. Оказывается, не один я имею такую сверхреакцию. Она медленно отворачивала плечо, чтобы избежать попадания. Но расстояние неумолимо сокращалось, и игла вот-вот вонзится ей в руку. Передо мной встал вселенский вопрос: что делать? Я бы мог прямо сейчас спасти ее от пленения, но что взамен этого получу? В интернете появится видеоролик с моим участием, впоследствии им заинтересуется щит, а после ФБР. Начнется расследование, меня пригласят на допрос. Если попытаюсь напирать на то, что ролик — это видеомонтаж, которым хотят шантажировать, начнутся новые расспросы. У них и так уже висит дело о моей потере памяти и почти незаконного пересечения границы. Благо, его посчитали закрыть и убрать в архив. Может, сжалились или еще чего, я не знаю. Знаю точно, что после этого за мной будет постоянная слежка и спокойной жизни настанет конец. В этом мире, как и в прошлом, все до боли просто, мораль ничто, жизни хороших людей не важны, есть только жадность и мания величия, превосходство. Ведь даже когда шелк попадет в руки седовласой, то скорее всего ее поведут на опыты, будут пытаться понять, как она получила свои сверхспособности, или просто убьют. С другой стороны, я могу забить на это дело и пустить все на самотек. Эта прекрасная красноглазка исчезнет, и седовласая сможет дальше восседать на своем троне, давясь деньгами и славой, пока не превратит Нью-Йорк в рассадник преступности. Не успел я, наконец, решиться, что делать, как игла вонзилась в предплечье, впрыснув снотворное. Мир потерял тягучие свойства, и течение времени пришло в норму. Что за? Уставившись на руку с торчащим кончиком капсулы, шелк посмотрела на меня, не веря, что это была ловушка, а я приманка. Так бывает, прости. Ах, ты, Унха. Она попыталась сделать шаг в мою сторону, но ослабев упала и потеряла сознание. Вскоре, на крышу перебралась маска и вызволила гору из прочной паутины. Посмотрим, что за насекомое у нас завелось. Сдернула она красный шарф с лица шелк. Вот сучка. Гора пнула в живот бесчувственное тело. Ей, она нужна живой. Остудила маск свою напарницу. Седовласая давно интересовалась кровью паучихи. Если мы закончили, может пойдем? Пока шелк окончательно не превратили в отбивную, я поспешил отвести внимание на себя. Ага. Кстати, отлично сработал, отвлекая внимание. Она почти заметила меня. Маск взялась поднимать тело пленницы. Меня поблагодарили за работу приманкой, и мы спустились с крыши, подойдя к парковке. Гора, подвезешь его? Сама понимаешь, мне сейчас с вами не по пути. Подмигнула мадам Маск и подбросила тело шелк, которое покоилось на плече. Двери фургона распахнулись, и Маск принялась заковывать добычу в наручники. Конечно, кивнула Гора и повернулась ко мне. Тебе куда, а что с ней будет? Можешь не волноваться, просто зададим пару вопросов. Съехала с темы Маск. Понятно, тогда приятно было с вами поработать. Удивляюсь, что моей скудной памяти на комиксы Марвел хватило, чтобы догадаться о намерениях Седовласой создать сыворотку на основе крови Человека-паука. В данном варианте шелк. Но тогда о ком говорила сопровождающая, когда мы были в комнате совещания? Неужели здесь, в этом мире, есть два паука? Стоит закупиться газетой одной известной новостной компании и узнать, что творится в этом городе. Денег на бытовую технику у меня в обрез, поэтому пока так. А сейчас стоит все же начать действовать. Вроде, камер видеонаблюдения не видно и случайных прохожих нету. Мадам Маск знала, где парковать фургон. Что ж, это ей же и аукнется. Макс, Гора удивленно посмотрела на меня. Мне приятно было с вами поработать, но, вы серьезно думали, что я буду у вас мальчиком на побегушках? Я отошел на пару шагов и приготовился. Очень надеюсь на свои способности, лишь бы они не подвели. Похоже, волчонок показал свои клыки, оскалилась под маской мадам Маск. Она, нагнувшись, что-то делала в кузове фургона, но после резко развернулась с пистолетом в руке. Инстинктивно я прикрылся руками, но когда понял, что все вокруг замедлилось, то материализовал меч и первым делом отсек голову горе, которая тянулась ко мне своими пудовыми лапищами. С трудом сделав шаг в сторону, сходя с линии полета капсулы со снотворным, я разрезал пистолет на две половинки и вторым взмахом обезглавил вторую наемницу. Привычное течение времени вернулось в норму, но вместе с ними накатилась какая-то непомерная усталость. Меня окропило фонтаном крови, тела с грохотом рухнули на асфальт. Бя, моя новая одежда. Осмотрел себя и выругался на свою нелегкую жизнь. Пидос, в следующий раз поступлю как с той вампиршей, просто превращу этих сук в кроликов. Мне предстояло подстроить место убийства как разборку местных банд. Ударил какой-то крягой по двери фургона и кузову, тела попинал ногой, нашел нож на поясе маской, схватил тот рукавом, потом потыкал в паре мест. Напоследок, оставил автограф на белом фургоне, выцарапав кончиком ножа каракули. Взвалил на свои плечи тело шелк и побрел в переулок, что выглядывал тенью за металлической сеткой парковки. В голове постепенно нарастал план. За мной утром придет сопровождающая, это определенно. Или же кто-то другой, которого направит по мою душу Седовласая. Меня начнут спрашивать, что произошло этой ночью и почему я живеханик и целеханик. Либо поступит по-другому, пригласят в пентхаус, что уже не так хорошо, но вполне приемлемо. При первом варианте, я захвачу сопровождающую и буду выпытывать из нее все, что она знает, а после добровольно приду в руки Седовласой, чтобы убить. Этакий троянский конь. При втором варианте, нападу на Седовласую. Учитывая мою ускоренную реакцию сродни замедлению времени, я смогу это провернуть. Проблемой остается покинуть здание живым. Редакторам жизни мне удалось превратить крыс в одежду для себя и для шелк. Не составило большого труда заказать по телефону такси и добраться к себе домой. Очень плохо, что о моем новоприобретенном месте жительства знают, но ничего не поделаешь. Решу эту проблему потом, а пока укладываю шелк на единственную кровать на втором этаже. Сам иду в подвал, чтобы приготовить все к приходу незваных гостей. Иду. Разминая лицо руками, я спешу открыть дверь, в которую уже минуту долбят руками и насилуют звонок. Проходя мимо гостиной, где я спал на диване всего 3 часа, отметил для себя время на настольных часах. Солнечный свет бил в окно, день набирал свои обороты, как и мои предстоящие проблемы. Открыл дверь и чуть не ослеп от солнца. Чем обязан? В доме поговорим. Меня беспардонно впихнули в дом, не забыв при этом закрыть дверь. Как и ожидалось, пришла сопровождающая, которая явно была вся на нервах. Что вчера произошло? Рассказывай давай без этих ваших мальчишечьих подробностей. Четко и без воды. Приманка сработала и шелк была упакована этой. Как ее? Маск. Мадам Маск. Раздраженно она поправила меня. Погрузили ее в фургон и разошлись, как в море корабли. Вот и все. Не все. Ты что-то не договариваешь. Говори, что было, когда вы были рядом с машиной. Она схватилась за мой ворот рубашки. Спокойно. Я все объясню. Положил свои руки на ее, боясь, что порвет новенькую вещицу. ММХ, что вы так орете? На лестнице показалась шелк, взлохмаченные волосы и сонный вид сурка, что только что вышел из спячки, сильно позабавили меня, но разозлили гостью, которая с выпученными глазами глядела на костюм шелк, что проглядывался из-под раскрытой рубашки. Какого? Не успела та договорить, как я ударил эфесом меча по затылку и она потеряла сознание. Доброе утро, пытаясь удержать тело девушки, что завалилось на меня, ответила ошарашенный шелк. Я что, сплю? Вообще-то нет, улыбаюсь ей. Это, не поможешь? Глава 7 методом, детка. Все же хорошо я постарался над антуражем подвала. Лампочка над стулом, что возле опорной балки, единственный свет в этом затхлом месте. И шестерка седовласой, которая с превеликим дискомфортом уместилась на седалище, руки заведены за спину и накрепко привязаны к балке, ноги к ножкам стула. Рядом, возле стенки с трубами, стоит небольшой столик с гаечным ключом, молотком, пассатижами и бутылкой воды. МНХ. Слабо простонала пленница. Апа, очухивается, подобрался поближе и начал легонько разминать ее лицо пощечинами. Эу, доброе утро, чувырла. Послушай, может не стоит? Сомнительно произнесла шелк, которая нервно кусала большой палец. Женщина, помолчи, всю малину испортишь, пригрозил ей пальцем. Спустя некоторое количество шлепков, пленница соизволила раскрыть глазки. «Макс, где я?» Недоуменно огляделась она. «Какого?» «Ага, помнишь меня?» Каверзно улыбнулся ей. «Итак, Доминика Тайрон, у нас с тобой будет одна очень продолжительная беседа или...» «Достаю со столика пассатижи. Очень короткая. Смотря, что ты выберешь. Откуда ты знаешь мое имя?» Нисколечки не дрогнув, твердо произнесла она после секунды размышления. «О, поверь, ответы на твои вопросы не придут. Ну что ж...» Приставил инструмент к ее мизинцу. Какой график у седовласой? Она тяжело задышала, пытаясь справиться со страхом предстоящей боли, но молчала грозно смотря мне в глаза. Так и будем молчать, у тебя кишка тонка, сквозь зубы ответила она. Ладно, я давал тебе шанс. Будь ты чуточку умнее, то поняла бы, что ситуация складывается безвыходно и препирательство излишне. Спрашиваю в последний раз, какой график посещения седовласой ее пентхауса? «Макс, остановись!» Тихо раздалось позади и рука легла мне на плечо. «Так вы вместе заодно?» «Вот значит, кто убил Гору и Уитни?» Щелчок металла и чавкающий звук раздавливаемой плоти мерзко прошелся по ушам. «А-а-а, Макс, она пыталась тебя схватить, запереть в клетку, как какую-то подопытную крысу. Пришлось повысить голос и объяснить положение дел, так как пленница слишком громко орала. Тебе-то какое дело до меня, пытки человека?» Это уже перебор. То есть ты не против, чтобы они тебя пытали? Ты в своем уме? Я впервые вижу эту женщину. Прекрати немедленно. Иначе. Иначе что? Мне придется тебя остановить. Она мрачно опустила голову. Вот только давай без этой супергеройской банальщины, как в каком-нибудь комиксе. Просто доверься мне, я пытаюсь тебе помочь. Пытками невинного, ты меня за дуру держишь? Ха-ха-ха, невинного. Искренне рассмеялся я. Через окно редактора жизни я столько всего узнал о прошлом Доминике, что едва сдерживаюсь не прикончить эту тварь на месте. Убийство, рэкет, распространение наркотиков среди подростков, еще убийство неугодных седовласой. Сука даже не гнушалась подстроить смерть целой семьи с годовалым ребенком. Но я вовремя оборвал свой смех, зная, что шелк не может увидеть то, что увидел я. Немедленно отпусти ее. Она отошла на два шага и приготовилась плести паутину, разведя руки немного в сторону. «Синди Мун, прошу успокойся и взвешенно оцени ситуацию, мне пришлось отойти от пленницы. Откуда ты знаешь мое имя?» Еще пуще нахмурилась она. «Я могу знать все о живых, в том числе и о том, какие поступки они совершали. Уверяю тебя, Эта женщина по всем законам штатов должна терпеть минимум 4 пожизненных. Он врет, я простая работница компании. Вдруг подала голосок Доминика, заметив нерешительность Шелк. Только не это. Не говорите мне, что я попался в замкнутый круг обвинений. Мысленно приложил руку к лицу. Чисто формально это так, но помимо этого она еще и шестерка седовласый. В ее обязанности входит присматривать за криминальными ячейками банд, что развелось на адской кухне. Нет, это ложь. Я работаю секретарем, у меня дома дочка, прошу спасите меня от этого маньяка. А вот это частичная правда, она не имеет детей, но секретарем числится в штате компании Манфреди, вновь парирую я. Пожалуйста, молю. От нашего перипетия ушел к совсем заклинила голову, она переводила взгляд с Доминики и ее окровавленного пальца, на меня, спокойно стоящего в ожидании ее решения. Молчать. Взмахом рук, паутина заклеила нам рты. «МММ», замычала пленница. Я лишь развел руки в стороны и пожал плечами, мол, как скажешь. «Бред какой-то», выдохнула она. «Пусть полиция разбирается, кто прав, а кто нет. Я сматываюсь отсюда. А вот это плохо». Не на шутку испугался я. Она попыталась приклеить меня к стене, но я вовремя ушел в замедление времени и увернулся. Своеобразный кляп не удалось стянуть с лица, уж больно прочная паутина, поэтому как-то словесно ответить ей не удалось. Пришлось взбежать по лестнице и захлопнуть за собой дверь на ключ. Все пошло наперекосяк, я не продумал такой исход. Шелк оказалась с принципами. «Твою мать, думай, думай». Я схватился за голову и пытался найти ответ посреди кухни, но в голову так ничего и не пришло. Под лестницей на второй этаж послышались удары в дверь, ведущую в подвал. Хотел помочь Шелк, а в итоге оказался виноватым. Лучшей ситуации не придумаешь. Она, наверняка, сейчас освободила Доминику и после примется за меня, пока далеко не убежал. Верным решением будет оглушить ее, и тогда я избавлюсь от проблемы с полицией, но перечеркну хорошие отношения, чем переметну свою личность на вражескую сторону. Будет проблематично потом восстановить себя в ее глазах. Впрочем, с другой стороны, когда я покажу ей доказательства всей подноготной седовласой, то буду хорошим парнем. Как же все сложно. С треском дверь отлетела в сторону и раскололась на две половинки, разбившись о стену. В коридор вышла Шелк, а за ней и Доминика. Заметив меня, стоящего у выхода из дома, она приготовилась к бою, но как-то нерешительно застыла на месте. «Макс, у тебя еще есть шанс решить все по-хорошему. Я не привыкла бить красивых мальчиков». «ММ», промычала сзади. «Если бы я мог», то ответил ей, но кляп никак не сходил, как его ни царапай. Возникла идея срезать себе половину лица, а после восстановить излечением, но это было настолько неопределенно страшно, насколько безумно. Боюсь, такое не оценит. Поэтому просто ушел в замедление и бросился напрямик с мечем наголо. Остановился в нескольких шагах, уворачиваясь от нитей паутины, тянущихся к моей груди. Обрезал их и с развороту ударил по макушке Шелк. Уже привычным движением также отправил в царство снов Доминику. «Как же с вами сложно», обрезал край кляпа из паутины и отодрал его с лица. Наконец, под вечер мне удалось разузнать все, что знает Доминика. Естественно, не обошлось без пыток, но в дань уважения моральных ценностей Шелк, я не только излечил ее, но и поступил так же, как с тем вампиром, превратил в овоща невменяемого. Учитывая сверхсилы Синди Мун, пришлось быстренько сбегать через чердак на крышу и превратить парочку птиц в корабельные цепи для якоря. К сожалению, чего-то покрепче не нашлось или скорее не хватило терпения, потому что список вариантов был невероятно огромен. Кое-как заковал ту в подвале и для надежности подключил несколько контактов к электросети, расположил у основания цепей, что тянулись к шпилькам на стене, опутывая Шелк, как змея добычу. Теперь, если она попытается сбежать, то контакты замкнутся и ее будет жарить током. Для нее должно быть не смертельно, учитывая, что Человек-паук спокойно дрался с Электро и ему было все нипочем. Своеобразная мера для принуждения, конечно же временная. Звонок телефона остановил на пороге дома. Неизвестный номер заставил напрячься, а параноидальные мысли так и лезли изо всех щелей. «Слушаю. ММ. Макс. Макс Холлоуэй». Нежный знакомый голосок донесся из динамика смартфона. На тот момент это было как ударом в поддых, будто все проблемы улетучились и наступила мирная тишина. «Алло?» Пауза затянулась слишком долго и собеседник забеспокоился. «Привет, Линси. Как дела?» «Все хорошо», можно было почувствовать, как она улыбнулась. «В больнице все так и спрашивают, как там Макс?» все ли у него хорошо. Вот и я. Кто-то на фоне шептал и изредка посмеивался. Если тебе неудобно говорить, то могла бы выбрать другое время для звонка. Ты не беспокойся, я рад, что ты мне позвонила, просто сейчас очень спешу на одну важную встречу. А так, я всегда открыт для тебя. Над ней опять издеваются коллеги, или дело в чем-то другом. Надо будет наведаться в больницу. Нет, ничего такого, просто. Попыталась она что-то объяснить, но сдалась. Аркх, это моя сестра. На фоне раздался хлопок, будто ладонью по лбу заехали. А ты, как? Да вот, обживаюсь потихоньку в новом домике. Скоро буду искать работу. Это тот дом, что в Куинс. Все верно. Ой, прости, ты же спешишь на встречу. Спохватилась она. Я тогда попозже позвоню. Да ничего, все в порядке. Может, в таком случае, встретимся в каком-нибудь кафе, посидим за чашечкой кофе, угощу тебя одним вкусным шашлыком. Я знаю одно отличное место, часто там бывал. Конечно, тогда послезавтра вечером. Идет, буду ждать. До встречи, береги себя. Спасибо, и ты себя береги, Макс. Телефон скрылся в кармане джинсов, а на душе стало теплее. Вышел из дома и заприметил машину, на которой приехала Доминика. Черный Форд был припаркован возле лужайки. Подойдя ближе, увидел ключи в зажигании. У меня нет прав, но водить умею, а до пентхауса далеко. Время поджимает, совсем скоро будет вечерняя встреча у Сильвии Манфреди со своими шестерками, на которой должна быть Доминика. Если заказать такси, то потеряю минут 15, пока буду ждать его, так как район Куинс весьма далек от центра города, практически на самой окраине. В вечернее время огромные пробки, поэтому придется потерять еще час или более. Самым дельным вариантом будет добраться к центру и бросить машину. Другой проблемой будет полиция, которая пожелает остановить меня для проверки документов, но учитывая мою скорость, можно будет сбежать. Также может сказаться человеческий фактор, полицейские не станут проверять водителя, за рулем которого мужчина. Так что решено, едем на этой колымаге. У входа в здание компании Манфреди стояло три охранницы. За стеклом фасада виднелись турникеты и остальная охрана. Ничего не говорил об усилении. Я немного опоздал к началу встречи, примерно на 5 минут, но похоже, седовласая совершенно не беспокоится по поводу пунктуальности ее шестерок. Хотя, если судить по тому, как Доминика, с изрезанным в лохмотья, лицом полного страха и гримасы ужаса, пыталась сохранить секреты ее нанимателя, я могу предположить, что Сильвия Манфреди очень грозный соперник, который способен запугать до смерти только лишь своим влиянием. По пути сюда, в переулке, из крысы одного больного кота сделал себе костюм в вычурных тонах и безликую белую маску в придачу. Плащ, тянущийся подолом до голени, рукава со стяжками для крепкого обхвата предплечья, капюшон с крючками, чтобы крепился к маске и не спадал при беге. Вот весь мой антураж. Для акции смертоубийства одной из глав преступности Нью-Йорка вполне сойдет. Большего и не надо. Когда все приготовления были закончены, я материализовал на свет меч. В тени, под пожарной лестницей одного из зданий неподалеку, сверкнула желтоватая вспышка. Охренеть, и эта штука работает. Упм, любой анимешник поймет, о чем идет речь, но большинство не знают, что обозначают три заветных буквы аббревиатуры. Представляет из себя набор экипировки, обеспечивающий непревзойденную подвижность во время сражений с титанами. Сам по себе механизм выполнен в виде множества тугих ремешков, опоясывающих практически всю поверхность тела. Однако, даже несмотря на возможность обеспечения использующего высокой скоростью, при использовании УПМ существует риск перенапряжения мышц, потому требуется наличие определенной физической силы для оптимального использования данного устройства. Весьма полезная вещь, с помощью которой я смогу буквально летать по городу. Это была моя первая попытка, или даже авантюра, превратить меч в оружие из вымышленного мира, которое сильно обрадовало положительным результатом. Получается, что я могу использовать артефакт, основываясь на простом представлении принципа действия, увиденного где-то ранее. Я бы мог даже заиметь в свои руки глайдер самого гоблина, но он слишком шумный и приметный. Попробовал сделать первый рывок в небо, разбежался и выстрелил гарпуном в стену, нажал на кнопку в рукояти, и меня резко вытолкнуло вперед, маятником подбросив метров на 40. Опомнившись от наступившей эйфории, отцепил гарпун и выстрелил другим еще выше. Свет вечернего заката в отражении зеркальных небоскребов неожиданно бросился в глаза за краем крыши. Ю-ху-ху. что есть мочи, закричал в небо. В один миг все резко затухло, перед глазами забегал рельеф серой стены. Бать! Едва не угодив в мусорный контейнер, я развернулся в воздухе и выпустил газы. Нет, не те. Двигатель УПМ состоит из турбины, куда попадает газ для свертывания троса во время полета. Также есть возможность придавать дополнительное ускорение. Этим я и остановил свой полет в стену и риск быть лишним барельефом посреди тупика переулка. Хорошо, что в детстве ходил на гимнастику, иначе костей бы не собрал. А так, зацепился за край крыши и взобрался на нее с бешено колотящимся сердцем. Покопавшись в памяти, особо ничего не вспомнил, что сможет в быстром темпе доставить мою тушку на пентхаус седовласый. Возникла совершенно больная идея полететь на ракете, но вовремя опомнился. Барон Мюнхгаузен из меня будет никакой, только фарши отскребай после взрыва. Да и власти США будут в шоке, завидев в воздушном пространстве ракету советского производства. Зато лампочкой в голове загорелась идея совместить ускоренную реакцию с передвижением на УПМ. Стелс наше все. Идеальное сочетание способностей этого устройства маневрирования дали мне новую порцию эйфории от полета вокруг небоскреба. Влетая в пентхаус, я выбрал произвольное окно и почти не прогадал. За осколками стекла удалось разглядеть коридор, через который меня привели в комнату к седовласой, а, проехав по красному ковру на коленях, как какой-нибудь рокер из 60-х, увидел и двери лифта в метре от себя. Какого же было удивление его пассажиров, когда в распахивающихся дверях предстает картина неизвестного в черном костюме и белой маске, с чемоданами на поясе, в руках которого канцелярские ножи оверсайз модели. Вот и офигели мистерия с какой-то наемницей в серебряном костюме и футуристичным темно-синим шлеме. Честно, я тоже слегка подзавис от неожиданности этой встречи, за что получил заряд бодрости в виде настоящего циклона посреди коридора. Меня помотало по стенам коридора, пока не додумался воткнуть концы мечей в пол для дополнительной опоры. «И кто же это у нас такая резвая?» — с насмешкой произнесла мистерия, когда ветер в коридоре спал. Они стояли в десятке метров от меня, прямо возле двери в кабинет Сильвии Манфреди. Шлем мистерия, больше напоминающий плафон, колыхался внутри пучины космического тумана с мириадами звезд. Фиолетовый плащ поверх зеленого костюма колыхался на ветру сквозняка от разбитого мною окна. Позади нее, уже вся в нетерпении, переступала с ноги на ногу серебряная дева.